Глава 43. Беда одна не приходит. Дорога, которую они нашли, лишь называлась дорогой. Узкая, ухабистая, извилистая, ровно на ширину повозки. С одной стороны скала, с другой — обрыв. Первым шел Малдир. За ним почти весь отряд Гасура. Не хватало лишь грома. Он решил идти в конце обоза на тот случай, если появится Адаир, чтобы встретить его первым. Мужчина постоянно отставал. Подолгу всматривался в серую мглу. Ему все казалось, что он вот-вот увидит огромную тень, размахивающую мечом, но там никого не было. Варя, вцепившись в бортик, смотрела только перед собой и молилась всем известным ей богам, чтобы Агнус оказался умелым возчиком. И каждый раз, как они попадали колесом в очередную яму, ей казалось, что их повозка сейчас непременно слетит вниз. Неприятности начались с середины пути. Аргас не справился с управлением, и заднее колесо повисло над обрывом. Его повозка была самой перегруженной, поэтому неизбежно начала съезжать вниз. К нему на помощь бросился бывший наемник, прямо по телегам, потому что пройти по земле не представлялось никакой возможности. И пока Ситарк распрягал лошадь, старичок с причитаниями пытался спасти свои вещи. Бывший наемник и забрал его в свою повозку. Старичок тихо плакал, сетуя на то, что теперь, когда он гол как сокол, он не будет нужен никому. Варя видела, как он утирает слезы, и у нее сжималось сердце. Гладиус несколько раз останавливал обоз, посылая дозорных разведать путь. И если поначалу командир радовался, что они смогут оказаться в предгорьях Верхней Синдалии быстрее основного отряда дроу, который не стал соваться в ущелье, а сразу умчался в обход, то после случая с телегой Аргаза его радость поутихла. А уж когда лошадь у мальчишек споткнулась и сильно захромала, надежды Гладиуса на успешное завершение похода окончательно рухнули. Странная пара отказалась взять к себе парализованного конюха с младшим сыном, объясняя такое решение тем, что их лошадь едва справляется с тем весом, который уже есть. Никто их не осудил, потому что никто не хотел, чтобы начались проблемы с еще одной повозкой. Варя не стала раздумывать, тут же уступила свое место в повозке пекаря, парализованному, и с удовольствием пошла пешком. К ней присоединился старший сын конюха Ингар. «Спасибо», — тихо поблагодарил он, глядя на девушку обожающим взглядом. «Не за что. Мне так даже лучше, чем сидеть в повозке и трястись от страха, что в любой момент сорвешься вниз». Они какое-то время ждали, пока перетащат вещи в повозку, к Агнусу, и перенесут больного конюха. И как только это сделали, бывший наемник вытащил свой меч и направился к захромавшей лошади. И то, что произошло в следующий момент, повергло Варю в шок. Ситарк хладнокровно убил животное и вместе с повозкой столкнул в обрыв, освобождая путь стоящим за ней телегам. И это была вынужденная мера, потому что лошадь из повозки Аргуза стояла за две подводы впереди на узкой дороге, и даже человек не смог бы протиснуться мимо. «Иначе нельзя было», — тихо произнес Ингар, видя, как по лицу девушки текут слезы. «Я знаю». Варя читала об этом в книгах и все понимала, но все равно смотреть на это было больно. Гладиус тотчас скомандовал ехать дальше, и потекли часы изнурительного подъема. И теперь уже Агнус порой не справлялся с управлением, и на поворотах заднее колесо периодически соскальзывало в обрыв. Но надо отдать должное мальчишкам, которые не терялись и ловко действовали вместе. Норан тут же выпрыгивал из повозки и удерживал ее за борт, а Ингар вместе с Варей принимались толкать повозку сзади, возвращая ее на дорогу. И так раз за разом. Какое же было облегчение, когда они вынырнули из серой мглы и оказались вдруг в свете предзакатного солнца. Вот только что была кромешная тьма, и вот уже яркий свет, который проникает в каждую клеточку тела, очищая, согревая и успокаивая, даря надежду. Каким же может быть чудесным свет после тьмы? И как же все были рады, что убрались из серого ущелья. А босс вышел на перевал. «Разбиваем лагерь», — скомандовал Гладиус. «Нужно отдохнуть и дать остыть животным», — обратился к своему дозорному. «Митяк, сегодня спать, а завтра поутру разведаешь дорогу вниз, чтобы нам без сюрпризов спуститься. Может, мы все же успеем проскользнуть в долину до того, как там отряд дроу окажется?» Взгляд командира вдруг сделался растерянным. Он обернулся и долго смотрел на дорогу, по которой они поднялись. Тряхнул головой, отгоняя тяжелые мысли. «Гром!» — позвал он осипшим голосом второго кашевара. «На тебе сегодня ужин для всех, справишься?» Мужчина кивнул и молча пошел разводить костер. Все были настолько вымотаны, что никто не проронил ни слова за ужином, а сразу по окончании разбрелись по своим местам. Варя забралась в общую повозку, которая стояла немного в стороне от остальных. Сил не было что-либо передвигать, перемещать или искать себе другое место. Хотелось просто лечь. Так сильно гудели ноги и ныла спина. Девушка лежала, уставившись в звездное небо, и думала о том, что уже завтра будет в предгорье долины волшебниц. «Я все же дошла. У меня получилось, и я скоро встречусь со своей семьей». Сердце тревожно застучало в груди. Перевернулась на другой бок. «Интересно, какая она, моя мама? Как она выглядит? А отец?» Эти люди воспринимались ею как нечто далекое и чужое. «А вдруг я им не понравлюсь?» Тяжело вздохнула, переворачиваясь обратно на спину. И тут она вспомнила о том, что страна волшебниц отрезана от внешнего мира. Резко села. «Они же меня заберут! Мне придется уйти из этого мира!» Поискала глазами ведьмака. Он вместе с Малдиром стоял на склоне холма. «А как же Киран?» Киран, словно почувствовав ее взгляд, тут же обернулся и посмотрел на нее. Варя рухнула обратно в повозку и накинула себе на лицо одеяло. «А что, Киран? У меня свой путь, у него свой». Вот только от одной этой мысли грудь сдавила такая тоска, что она со злостью принялась взбивать чужой мешок под головой. «А что я могу сделать? Мне нужно вернуться в мою семью». На такой грустной мысли Варя и заснула. А глубокой ночью ее разбудил какой-то шум. Кто-то разговаривал рядом с повозкой. Она нехотя открыла глаза, и ей тут же зажали чем-то лицо. Она не видела своих обидчиков, но чувствовала, что их было двое. Потому что, пока ее душили, кто-то держал ей ноги. Легкие разрывало от нехватки воздуха, а сознание медленно угасало. Но когда Варя пришла в себя, то чуть не задохнулась от ужаса. Она снова находилась в сером тумане, только теперь была связана по рукам и ногам. И странное дело, здесь совсем не чувствовалось, что наступила ночь. Куда ни кинь взгляд, везде сплошная серая серость. «Нет, нет, только не это, не сейчас, я ведь почти дошла!» В отчаянии забилась, стараясь развязать путы, посмотрела на дорогу. «Интересно, как далеко я от перевала? Если позвать на помощь, услышит ли меня кто-нибудь? Что, если я начну кричать? А меня услышат те жуткие серые твари?» И тут послышались тихие голоса. «Ну что ты копаешься?» – звучал женский голос. «Неужели настолько трудно развязать мешок?» «Он заколдованный», – было ей ответом. «Стоит мне растянуть одни завязки, как другие тут же обратно сами по себе завязываются. Тогда брось его, нужно убираться отсюда». Я думаю, никто не поверит, что она взяла и просто так по доброй воле ушла». Мужской голос звучал неуверенно. «Почему? Мы забрали все ее вещи, даже странное оружие. Мы ведь тоже уедем раньше основного обоза. Помнишь, что говорил Глад? Мы вправе выйти из обоза в любое время и дальше следовать сами. Может, ей, как и нам, надоели все эти неприятности, и она решила уйти. Илья, может, нам все же не стоит этого делать? За все то время, что девушка едет с нами, она ведь ничего плохого не сделала». «Да ты что?» – злобно зашипела женщина. «Это ведь все из-за нее, все эти беды и несчастья. Она ведьма и прокляла наш обоз. Пусть сдохнет». Ее вопль вдруг перешел в рыдание. «Как ты этого не понимаешь?» «Успокойся, дорогая», – тихо шептал мужчина. «Все, милая, все, я понимаю, только не плачь». «Убить ведьму – это значит спасти десятки других жизней, а может и сотни». «Я не ведьма», – твердо произнесла Варя, «и я никому никогда не причиняла зла. Прошу вас, развяжите меня, так нельзя, это не по-человечески». «Не по-человечески, говоришь?» – прокричала женщина, бросаясь к ней. «А это по-человечески?» Женщина стянула с головы платок. «Посмотри, что со мной сделала такая же тварь, как ты». Варя, наконец, смогла хорошо рассмотреть лицо, как ей раньше казалось, молодой женщины. Глаза тусклые, волосы совсем седые, а лицо тронули первые морщины. Создавалось впечатление, что она намного старше своего мужа. «Она меня высосала досуха!» Женщина наклонилась ниже. В ее глазах плескалось безумие. «Но я больше тебя не боюсь. Все, что можно было забрать, молодость, красоту, способность стать матерью, ты отняла у меня». «Я этого не делала», – проговорила Варя, глядя прямо в лицо безумной. «Не ври мне!» Женщина явно была не в себе. «Вот как ты думаешь, сколько мне лет?» – потребовала она. «Отвечай!» «Вам нет еще 30». Варя с сомнением покосилась на ее мужа, которому на вид было не больше 25. «Мне всего 20!» «Мне очень жаль!» – искренне посочувствовала Варя, стараясь унять дрожь во всем теле. «Но я этого не делала! Мы с вами встретились впервые в том лесу, в самом начале пути». «Заткнись!» – завизжала женщина. «Не смей меня путать!» Варе вдруг показалось, что она увидела за спиной женщины какое-то движение. «Пожалуйста, говорите потише!» – шепотом попросила она, пристально наблюдая за серым маревом внизу по дороге. «Мы сейчас все в большой опасности!» Перевела взгляд на ее мужа, который стоял в стороне и выглядел испуганным. «Прошу вас, развяжите меня. Я попробую отбиться от них, пока вы приведете помощь. И не переживайте, я никому не расскажу об этом». «Решила задурить нас?» Женщина ударила Варю по лицу. «Ничего у тебя не выйдет, гадина! Не слушай ее, Рон!» И в этот миг из тумана вырвалось сразу две твари. Они вцепились в женщину и поволокли ее в туман. «Нет, Илья!» Завопила Илья, и муж бросился следом. «Нет, нет!» Варя попыталась остановить его. «Не ходи туда! Или возьми хотя бы мою шпагу!» Она с ужасом смотрела на удаляющуюся фигуру. «Вернись! Прошу тебя!» По ее щекам потекли слезы. «Помогите!» Закричала она в отчаянии. «Кто-нибудь!» И тут в серой мгле раздался жуткий крик, от которого у Вари волосы встали дыбом и застыла кровь в жилах. Она знала, что это значит. Крики перешли в стоны, а затем послышалось омерзительное чавканье. Нет, она не хотела думать о том, что там сейчас происходит. Но воображение рисовало одну картину страшнее другой, и от этого ее мутило. «А скоро они придут за мной». Варя села, внимательно наблюдая за дорогой. Она попыталась провести связанные за спиной кисти под собой. Но то ли тело было слишком длинным, то ли руки короткими, а может, узлы тугими, но у нее ничего не получилось. Тогда она поползла, хотя это была та еще задачка – передвигаться с тугими путами на ногах. Только бы добраться до шпаги, только бы успеть. Каким же огромным казалось расстояние, которое нужно было преодолеть. Позади послышался шорох. Варя села. Так и есть, они пришли за ней. Она чувствовала их зловоние, но пока видела только их тени. Варя с силой зажмурилась. «Пусть это будет быстро!» И вдруг она услышала далекое «Вау!» и звук осыпающихся камней. Кто-то приближался. А через мгновение прямо из серой мглы на твари выпрыгнул белоснежный рухал. Раздалось злобное рычание, и послышались звуки борьбы. «Беляк!» — чуть не плача произнесла Варя. «Откуда ты-то здесь взялся?» Зверь подбежал к девушке, тщательно обнюхал и облизал ей лицо, но тут же снова бросился на серых тварей. А из тумана появился его хозяин. Он сильно хромал и зажимал рану на левом боку. «Он все время шел за тобой по следу», — тихо произнес Тесаэль, едва держась на ногах. «Несколько раз терял твой запах, но потом снова находил и бежал дальше. Я не думал, что вы сунетесь в серое ущелье. Решил, что Дрог ошибся, но снова был неправ». «У нас не было выбора», — честно созналась Варя. «Отряд Дроу догнал нас как раз возле ущелья». Пошевелила отекшими пальцами. «Пожалуйста, развяжите меня». «Да, я прочитал следы на земле. Одриодар рассержен, иначе как объяснить, что младший принц правящего дома Боль-Лен-Рана вывел все свое небольшое войско на поимку вас? Видно, вы его окончательно разозлили». Тесаэль присел на корточки и ножом разрезал путы на ногах и руках девушки. «Я больше не могу этому сопротивляться. Мой рухал отныне твой», — твердо произнес Дроу, помогая девушке подняться. Горько усмехнулся, видя изумление на ее лице. «Да, пока мы гонялись друг за другом, Дрог за тобой, а я за ним, у меня было время кое-что переосмыслить». «Конечно, спасибо, но я не знаю, что с ним делать». Варя подняла свою шпагу и тут же выронила ее, руки не слушались. Принялась поочередно растирать кисти. «Я вижу, ты ранен. Сможешь дойти до перевала? Там стоит наш обоз». «А может, тебе не стоит туда возвращаться, раз они такое с тобой сотворили? Это сделали конкретные люди, остальные ни при чем». «Понял». Тесаэль припомнил остатки людей на дороге, мимо которых ему довелось пройти. «За что они так с тобой?» «Решили, что все беды, происходящие в пути с обозом, это моих рук дело». «А это так?» Тесаэль весь подобрался. «Нет», — заявила Варя, едва успевая подхватить Дроу, который просто рухнул к ее ногам. «Эй, ты чего это?» «Кажется, я все», — слабым голосом произнес Дроу и закрыл глаза. «Нет, не смей спать!» Варя бесцеремонно трясла его за плечи. «Нам нужно выйти из тумана, и Беляк без нашей помощи не справится!» «Его зовут Дрог», — поправил ее Тесаэль, открывая глаза и недовольно глядя на дерзкую девчонку. Недаром она ему сразу не понравилась. «Он с детства знает это имя». «Хорошо, хорошо», — довольно улыбаясь, согласилась Варя. «А теперь поднимайся, нам пора уходить отсюда». Как они проделали оставшийся путь, никто бы сейчас и не вспомнил. Они просто шли. Дроу, человек и рухал, спасая свою жизнь и шаг за шагом поднимаясь к перевалу. Но когда они все же вырвались из серой мглы, то оказались в тумане, белом, как молоко, в котором дальше руки ничего не было видно. И шел снег огромными хлопьями. Ощущение было такое, словно они вдруг перенеслись в совершенно другой мир. Стояла полная тишина, и все еще продолжалась ночь. Теперь становилось понятно, почему никто не заметил ее исчезновения из лагеря. Варя тихо позвала Кирана по имени и тотчас увидела, как он бежит к ней. «Вы все интересное проспали!» — с упреком в голосе произнесла она, теряя сознание от изнеможения. В конце концов, ей все же пришлось тащить на себе обессиленного дроу. Они так в обнимку и рухнули к ногам ведьмаков и опешивших наемников, а возле них, тоскливо поскуливая, топтался почти белоснежный Рухал.